Глава 41. Наконец настала весна. Не похожа ни на одну другую в жизни Томаша. Не только из-за удивительной внезапности таяния снегов и безудержной силы солнца, но и из-за того, что он не ждал, сложа руки, пока развернутся листья. На газоне покажутся желтые ключики святого Петра, а в кустах по вечерам начнут щелкать соловьи. Он вышел весне навстречу. Едва лишь голая земля стала дымиться под безоблачным небом, и пел, и свистел, помахивая палкой по дороге в Боркуны. Лес за Боркунами, в который он углубился после полудня, вызывал желание выскочить из собственной кожи и превратиться во все, что окружало. Что-то распирало Томаша изнутри до боли и восторженного крика. Однако, вместо того, чтобы кричать, он тихо крался, так, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ногой, и каменел от малейшего звука и шороха. Только так можно проникнуть в мир птиц, они боятся не человеческих очертаний, а движения. Вокруг него прохаживались крапчатые дрозды, которых он умел отличать от дроздов рябинников, у тех перья на голове голубоватые, а они серо-коричневые. Обойдя высокую ель, он обнаружил, что дубоносы уже свели на ней гнездо. Что до гнезда соек, то он прозевал бы его, если бы не их беспокойные вопли. Да, вот оно. Но так спрятано, что снизу не догадаешься. Ветки на этой молодой елке начинались у самой земли. И поначалу он взбирался легко, но чем выше, тем труднее. Хвоя все гуще, иголки хлещут по лицу. Вспотевший и исцарапанный, Томаш высунул голову прямо у гнезда. Он раскачивался, уцепившись за тонкий в этом месте ствол. Они отчаянно бросались сверху с явным намерением ударить клювом, и лишь в последний момент побеждал страх. Они сжимались, поворачивали назад, чтобы спустя мгновение вновь напасть. Томаш нашел 4 бледно-голубых в ржавую крапинку яичка, но не тронул их. Почему большинство лесных птиц откладывает крапчатые яйца? Никто не мог ему этого объяснить. Так уж оно бывает. Но почему? Он спустился вниз, довольный достижением цели. Возвращался он, опьяненный наблюдениями и, прежде всего, весенним лесом, красота которого не в чем-то отдельно взятом, а в тысячеголосом хоре надежды. На острых верхушках деревьев, черных на фоне закатного неба, выводили свои рулады дрозды. Турдус музикус, а не турдус пиларис, и не турдус висцеворус. Только глупцы путают эти виды. В вышине блеяли бекасы, точно барашки, бегущие куда-то далеко, за розово-зеленую шелковую дымку. Слыша такие звуки, Антонина говорила, что это колдунья Рогана ездит верхом на черте, превращенном в летающего козла, и терзает его шпорами. Примечание. Рогана в литовской и латышской мифологии — ведьма, вредящая людям. Способна оборачиваться разными животными, птицами и присмыкающимися. Умеет летать по воздуху, а иногда ездит верхом на козле. Конец примечания. Но Томаш знал, что это блеяние — всего лишь особый свист перьев. Барбарке он вручил букет из розовых цветов волчьего лыка, пахнущих как гиацинты, и она благосклонно его приняла. В сумерках при свете лампы пан Рамуальд осматривал изнутри стволы двустволки и сказал такое, отчего Томаш лишился дара речи и, наверное, побледнел от радости. Может, из жалости? А может, оценив по заслугам способность паренька перевоплощаться в лесных духов, он спросил его: «Поедешь?» Счастье омрачало ответственность. Подкрадываться к такующему глухарю считается делом трудным. Один неосторожный шаг, и охотник остается ни с чем. А Рамуальд брал его с собой, соглашаясь, чтобы Томаш шел на глухаря вместе с ним. Теперь его честь зависит от того, оправдает ли он доверие. Томаш знал повадки глухарей, но никогда их не видел. Они не водились в окрестностях буркунов, а лишь в глубине леса, вдали от людей. Эта птица была символом настоящей пущи. Только 2-3 шага можно сделать в конце каждой песни глухаря, когда он глохнет и теряет интерес ко всему происходящему в темноте под ним, атакует он исключительно на рассвете, в пору между таянием снегов и появлением первой зелени. Экзальтация, в которую Томаш впадал при любом упоминании о глухарях, да и вообще обо всем, что связано с природой, может вызывать подозрение. Волновала ли его мысль о птице размером с индюка, с вытянутой шеей и веерообразным хвостом? Или скорее он приходил в восторг, представляя, как сам крадется в полумраке? Разве не восхищался он, беззвучно и осторожно углубляясь в чащу? Или, слушая звуки гона, тем, что ему довелось участвовать в невероятных приключениях, как настоящему охотнику. Значит, он видел не только подробности вокруг, но и себя, видящего эти подробности, то есть восхищался ролью, которую играл. Например, изгиб его ступни, когда он подкрадывался к дичи, выражал несколько преувеличенное сознание собственной ловкости, однако взрослые ошибаются, если думают, что не играют в те же игры. Пусть признаются, что любопытство, каково им будет в роли любовников, бывает для них важнее самого предмета любви. Они хотят насладиться ситуацией, не так ли? И в этом ищут основания для гордости. Тогда их действия и слова по необходимости немного фальшивы, ибо разыгрываются перед ними самими, под контролем, во имя приближения к заветному идеалу. Они требуют, чтобы их чувства к близким людям соответствовали придуманному ими образу любви. А если нужных чувств не достает, фабрикуют их, ловко убеждая себя, что они настоящие, лицедейство. Когда человек считает, что он не совсем тот, кто на самом деле, их излюбленное занятие. И в этом смысле Томаша следовало бы взять под защиту. Впрочем, фанатизм, с которым он разделял людей на достойных и недостойных, в зависимости от того, угадывалась ли в них страстная увлеченность, свидетельствовал о высоких требованиях его сердца. Птиц он считал проявлением высшей красоты и, поклявшись оставаться им верным, неуклонно следовал своему призванию. В его движениях, слишком правильных, выражались воля и упорство. «Хочу быть таким, как я задумал». На следующий день, сразу после полудня, они отправились в путь на одноконной бричке Рмуальда. Песчаная дорога с глубокими колеями шла через лес, а дальше велась по широким просторам вересковых пустошей, изредка поросших соснами, семенниками или группами молодых прозрачных сосенок, многие из которых были поломаны, как трава, зимними снегами и ветрами. Пустоши не вызывали у Томаша симпатии из-за своего безжизненного вида, столь непохожего на берега Иссы или окрестности Боркунов. За ними смешанный лес. И в нем Рамуальд искал идущую напрямик дорожку, по которой возили поваленные деревья. Было уже достаточно сухо, чтобы не бояться завязнуть. Иногда в тени копыта стучали по утрамбованному снегу. Они выехали на большак с канавами по краям, и спустя полчаса перед ними открылась обширная поляна, на которой дымили деревенские трубы. «Это Яугеле», — сказал Рамуальд. «Здесь все сплошь браконьеры». На фоне черного леса голые рощи и кусты голубели в вечернем свете. На них ложились полосы тумана. Между купами ольх Рамуальд с Томашем нашли мостки, ведущие в дом лесника. На крыше, в гнезде аистов, видимо, недавно вернувшихся из своего путешествия, можно было разглядеть клокочущий вихрь клювов и крыльев. Пес заливался, натягивая цепь, а Рамуальд с облегчением слезал с сиденья, разминая кости. Вышедшая на порог высокая женщина в темно-зеленой юбке объяснила, что мужа нет дома. Пошел на таковище и ночует в лесу. Она приглашала зайти, но они должны были ехать дальше, если хотели найти его к ночи. Напились лишь молока, которое она вынесла в глиняном кувшине. Двигаясь, как она показала, сначала направо, потом за сосной с бортью налево. У болотца опять направо. Они, в конце концов, выехали на дорогу, покрытую белыми щепками и подстилкой из обрубленных веток. Примечание. Борть — дупло в дереве, пне или куске бревна. Естественное или искусственно выдолбленное, в котором водятся пчелы. Конец примечания. Было уже совершенно темно. То тут, то там по бокам поблескивали окоренные бревна. Но вот вдали мелькнул костер. Отблески пламени придавали косому навесу из сосновых досок на столбиках оттенок темной меди. На разложенных кожухах сидели двое мужиков, и Том уж, конечно, сразу заметил стволы двух ружей, прислоненных к скату. Лесник и его товарищ уверяли, что такование в самом разгаре. Разве что пойдет дождь, но не должен бы. Закат был к ясной погоде. А он... — спросил лесник, указывая на Томаша. — Что, тоже на глухаря? — и погладил усы, скрывая под ними обидную смешку. Покачивая головой, он внимательно разглядывал паренька. И тот смешался под этим взглядом. Снопы искр вспыхивали и взвивались в небо, растворяясь в мягкой черноте. Томаш вытянул ноги к костру и чувствовал сильный жар даже сквозь подошвы сапог. Лежа на подстилке из еловых лап, он укрылся своим кожушком, а по невидимым верхушкам сосен пробегал шум, где-то вдали кричала сова. Мужчины вели беседу, многословно разглагольствуя о чьей-то свадьбе, о некой тяжбе из-за того, что кто-то кому-то запахал межу. Время от времени один из них вставал и выплывал из темноты, волоча за собой сухой сук, который швырял в огонь. Убаюканный гулом разговора, Томаш повернулся на бок и задремал. А до него то ли во сне, то ли наяву доносились голоса и шипение пламени. Кто-то потряс его за плечо, и он вскочил. Костер догорал, окруженный широким кольцом пепла. В вышине сверкали звезды, бледневшие с одной стороны неба. Он дрожал от холода и ожидания.